Ответ Гзина пришел с секундным опозданием. «Мы не будем от них избавляться. Нес говорит, что мы попробуем кое-что другое. Он собирается сам сюда явиться». Луис позволил своей голове свободно упасть на холодную металлическую поверхность. Облегчение, которое он почувствовал, было так велико, что он не мог ее поднять, пока снова не услышал Гзина. «Мы все трое окажемся в одной ловушке. Луис, как отговорить его от этого?» «Скажи ему это. Или нет, не надо. Если бы он не был уверен, что это абсолютно безопасно, он никогда бы так не поступил. Но как это может быть безопасно? Не знаю. Дай мне отдохнуть. Кукольник наверняка знает, что делает. Им не оставалось ничего, кроме как верить его трусости». Луис прижался щекой к гладкому металлу. Постепенно он погрузился в дрему. Его подсознание все время помнило, где он и в каком положении. Поэтому при малейшем движении скутера он тут же открывал глаза. Его сон более походил на какой-то невероятный кошмар. Когда вспыхнул свет, он сразу проснулся. Свет лился через широкое горизонтальное отверстие, служившее здесь дверями. В слепящем свете внутрь величественно вплыл перевернутый вверх ногами скутер кукольника. Его хозяин висел головой вниз, удерживаясь в кресле больше специальными ремнями, чем баллонами. Двери закрылись. «Добро пожаловать», — процедил говорящий. «Можешь повернуть меня вверх головой?» «Пока нет». Девушка появлялась во второй раз. «Нет, придет. Люди очень любопытные, говорящий. Наверняка она никогда прежде не видела ни тебя, ни меня». «И что с того? Мне уже надоело это весеннее», — простонал Гзин. Кукольник коснулся какой-то кнопки на пульте управления. И произошло чудо. Машина стала в нормальное положение. «Как?» — только и сумел сказать Луис. «Когда они захватили контроль над скутером, я выключил все, что можно было выключить. Даже если бы электромагнитное поле не схватило меня, я всегда успел бы в последнюю минуту включить двигатели. Сейчас все должно получиться. Когда девушка снова сюда придет, веди себя по-дружески. Луис, можешь вступить с нею в сексуальную связь, если считаешь, что это нам чем-то поможет. Говорящий, Луис — наш господин, а мы его слуги. Женщина может страдать ксенофобией. Если она увидит, что кошмарные существа слушают пса приказов человека, она может стать более благосклонной». Луис совершенно искренне расхохотался. Кошмарный полусон все же освежил его. «Не думаю, чтобы она оказалась благосклонной, не говоря уже о чем-то большем. Ты ее не видел. Она была холодна, как ледяные пещеры Плутона. По крайней мере, в отношении меня. Честно говоря, я нисколько не удивлен. Ведь она видела, как я извергаю свой последний обед. Такое зрелище трудно назвать романтичным». «Она будет счастлива каждый раз, как взглянет на нас», — сказал Нес, «и, находясь в другом месте, будет чувствовать, что ей чего-то не хватает. Если же она приблизится к кому-то из нас, ее счастье возрастет». «Неннис», — воскликнул Луис, — «ну, конечно». «Понимаете, это хорошо. Кстати, я понемногу учил местный язык, и, похоже, мое произношение и грамматика безукоризненны. Если бы еще знать, что значат слова, которыми я пользуюсь». Говорящий перестал даже жаловаться. Какое-то время он ругал Луиса и Несса за то, что они не могут ему помочь, но потом затих. Луис снова задремал, но, услышав сквозь сон какое-то звяканье, мгновение напроснулся. Она сходила по лестнице, бренча колокольчиками, висящими на сандалиях. На этот раз на ней было длинное платье с большими оттопыривающимися карманами. Длинные черные волосы свешивались на одно плечо. И только спокойное достоинство ее лица ничуть не переменилось. Она села на платформу, свесив ноги над пропастью, и посмотрела на Луиса Ву. Она не двигалась. Луис тоже. Несколько бесконечных минут они смотрели друг на друга, прямо в глаза. Потом она потянулась к одному из карманов, вынула что-то размером с сжатый кулак, а цветом похожее на апельсин, и бросила это в направлении Луиса, так, чтобы оно пролетело в нескольких дюймах от его вытянутой руки. Луис узнал, что это. Сочный плод, точно такой же, какие он нашел несколько дней назад на одном кусте. Он загрузил их в контейнер пищевого регенератора, даже не проверив, какой у них вкус. Плод оставил красное пятно на крыше одной из камер. В ту же секунду Луис едва не захлебнулся собственной слюной и почувствовал невероятную животную жажду. Она бросила ему следующий. На этот раз он пролетел ближе, так что он мог бы его достать, но при этом перевернул бы скутер. И она отлично знала об этом. Третий плод ударил его прямо в спину. Он плотнее прижался к скутеру, мрачно гадая, что еще его ждет. И тут в поле ее зрения появился скутер кукольника. Девушка улыбнулась. До сих пор Несс скрывался за мощными останками воздушного грузовика. Сейчас, снова перевернувшись вверх ногами, он подплыл к Луису, как будто принесенный случайным сквозняком. «Можешь ее соблазнить?» — шепотом спросил он. Луис фыркнул от ярости, но вовремя понял, что кукольник не смеется, а спрашивает совершенно серьезно. «Нечего и пытаться», — ответил он. «Она думает, что я какое-то животное». «В таком случае можно попробовать иную тактику». Луис прижался лбом к холодному металлу. Пожалуй, еще никогда в жизни он не чувствовал себя так плохо. «Попробуй ты», — сказал он. «Меня она наверняка не сочтет равным себе. А с тобой, может, будет иначе. Она не будет сравнивать себя с тобой. Ты слишком отличаешься от нее». Скутер кукольника был уже в нескольких футах от него. Несс громко сказал что-то на том языке, на котором говорил лысый дирижер хора, на святом языке инженеров. Девушка не ответила, но... Что ж, это трудно было назвать улыбкой, но все же уголки ее губ слегка поднялись вверх, а в глазах появилась искорка оживления. Несс начал с малой мощности. С очень малой мощности. Он произнес новую фразу, и на этот раз получил ответ. Ее голос был холоден и мелодичен, но это не удивило Луиса, поскольку он ожидал чего-то подобного. Голос кукольника мгновенно стал похож на голос девушки. А потом начался урок языка. Для Луиса, неуверенно балансирующего над кошмарной пропастью, этот урок был просто скучным. Время от времени он выхватывал какое-то слово, разумеется, понятия не имея, что оно означает. Через некоторое время девушка бросила Нессу оранжевый плод —